Глава 5. 8 на 8. «Хочешь отомстить за то, что тогда проиграла?» — спросил Чудаков серьезно. «Не отомстить, а восстановить справедливость», — жестким голосом поправил его Эрика. «И, — опасливо уточнил ученый, — как ты себе представляешь нашу дуэль?» Эрика решительно сделала пару шагов в сторону бывшего однокурсника, тыча пальцем ему в грудь. Профессор отступал назад мелкими шажками. «Очень просто», — произнесла гостья четко и коротко. «Мы с тобой один на один повторим тот конкурс с теми же ящиками, но с новой начинкой. И пусть на дуэли тебе помогают фиксики. У меня тоже будут маленькие помощники, по 8 помощников у каждого и 8 дней на подготовку». Лицо гения Евгеньевича побелело. «Так мало?» — едва смог вымолвить он. Эрика продолжала, игнорируя его вопрос, как нечто второстепенное. «И условие такое. Если я выиграю, ты публично сознаешься в том обмане и предъявишь миру своих фиксиков», — закончила она. «А если я попытался взять себя в руки ученый, сделал паузу и продолжил осторожно? Откажусь от дуэли». Эрика вскинула руку с планшетом так решительно, словно это был дуэльный пистолет. На экране гаджета светились две кнопки «Отправить» и «Удалить». «Тогда я нажимаю кнопку, это досье уйдет в сеть, и все человечество узнает тайну фиксиков», — пообещала она. Профессор вздрогнул, сделал еще один маленький шажок назад, и пол под ним закончился, под ногами оказались ступеньки лестницы, и поверженный в словесной дуэли Чудаков полетел вниз с глухим грохотом. Эрика вздрогнула, но, видя, что упавший цел, взяла себя в руки и спустилась следом. Бывший однокурсник с трудом поднялся с пола и застыл на коленях перед Эрикой. Как назло, в этот момент в лабораторию заглянула любопытная Лизонька, которая все это время мучилась за дверью, ревнуя профессора к эффектной гости. «Гений Евгеньевич, у вас все в порядке?» – обеспокоенно произнесла она. Профессор не услышал вопроса, потому что все еще пытался уговорить Эрику отказаться от дуэли. «Прошу тебя, давай поговорим», – умолял он. Ассистентка, поняв, что никто не обращает на нее внимания, рассердилась и захлопнула дверь. «На дуэли и поговорим», – закончила речь гостья и тоже вышла из лаборатории, оставив сломленного противника на полу.